Глава 46. Сьюзи, дети, Раскин и я совершали длинные пешие прогулки вдоль побережья. Перед сном я читала сказки моей крестницы Роуз, а вечерами мы играли в карты с Томом и Дианой, родителями Сьюзи. Они были красивой, гламурной супружеской парой. За ужином они рассказывали мне о своей прежней жизни в Нью-Йорке, о том, как Том основал ювелирную компанию на Манхэттене. «Я всегда мечтал жить в Америке», — признался Том. Когда дети и родители Сьюзи шли спать, мы с Сьюзи до утра болтали и пили красное вино. Я наслаждалась ее обществом. Рядом с ней всегда появлялось чувство, будто я купаюсь в солнечных лучах. Также у меня оставалось время для творчества. Днем я находила какое-нибудь тихое местечко в доме, и в моей голове рождался сюжет будущего романа, попутно я делала заметки, касающиеся характера персонажей. «Это было именно то, что мне на тот момент было нужно», — говорила я Сьюзи и благодарила ее за предоставленную мне возможность. Сьюзи разделяла мои чувства и признавалась, что хотя и любит Марка, но иногда испытывает потребность отдохнуть от него. Однако лучшее, что было в Олдборо, — это отсутствие вечеринок. У родителей Сьюзи в комнате стоял свой телевизор, поэтому я отключила на неделю свой мобильник и ни с кем не общалась. И ничто не напоминало мне о приближающемся финале «Звездочета», хотя, наверное, на каждом канале постоянно мелькали анонсы. Благодаря этому у меня появилось время обо всем хорошенько подумать. Ночью, как правило, мои мысли были мрачными. Я лежала в постели и представляла, как, выйдя на пенсию, я сижу в кресле-качалке и смотрю на море, размышляя о жизни. Я даже знала, что о многом сожалею. Сожалею, что у меня так и не сложились доверительные отношения с мамой. Мы с Ником, решив жить с папой, заключили соглашение, что раз мы близнецы, значит, должны всегда быть вместе. А Ник, в свою очередь, сказал, что не собирается прощать маму, так что мой выбор был предопределен. Я думала про Гая и о своих чувствах к нему. Я снова и снова прокручивала в голове наш поцелуй. Теперь я точно знала, что никогда не была влюблена ни в Джека, ни в Эда. Утром мои мысли становились не такими мрачными. Я размышляла о более приземленных вещах, например, о том, что должна сделать по возвращении домой, начиная с того, что мне нужно будет заняться поисками нового квартиранта с понедельника по пятницу и заканчивая другой важной вещью — моим творчеством. «Не нужно больше искать себе оправдания, Джилли», — говорила я себе. «Отец Сьюзи воплотил в жизнь мечту жить в Америке, и ты должна последовать его примеру». Кроме того, мне нужно было забыть о Гае и нашем поцелуе, потому что, как когда-то сказала Глория, нет никакого смысла тратить свое время на того, кто не свободен. Но я решила все же поговорить с ним. На целую неделю мне удалось убежать из Лондона, от его труп, толпы, даже Равенскорт-парка, и насладиться тишиной, морем, свежим воздухом и чудесной компанией. И только когда я снова села в машину, чтобы начать долгий путь в Лондон, мой мобильник ожил и объявил, что у меня 10 непрочитанных сообщений. «Разберусь с ними, когда вернусь домой», — пообещала я себе. Мой безмятежный отдых внезапно закончился, когда на крыльце своего дома я увидела его. «Где ты была, Джилли?» — спросил он, помогая достать вещи из машины. «Далеко». Я смущенно посмотрела на него. Я не могла припомнить, когда он в последний раз навещал меня дома. «Ник, что произошло?» «Мне нужно было увидеть тебя». «Проходи. С тобой все в порядке?» Брат последовал за мной и Раскиным в дом. «Мое терпение лопнуло. Я ушел от нее», — сказал он. Пока я готовила для нас тосты с арахисовым маслом, Ник рассказывал, каким был глупцом, что позволил Нэнси соблазнить себя, когда они впервые встретились. Она выглядела такой гламурной, и мне польстило ее внимание, но не думаю, что мы когда-либо действительно любили друг друга», — с болью в голосе признался он. «Джилли, когда я узнал, что она целовалась с Джеком, знаешь, что я почувствовал?» Я покачала головой. «Ничего. Я как будто онемел. Меня это не волновало. Я не мог даже сосредоточиться на том, какую боль она причинила тебе. Именно в тот момент я осознал, что не могу больше жить во лжи, а именно этим я и занимался, ведь так? Я живу во лжи. Забочусь о ней, потому что она мать моих детей, и делаю это, чтобы девочки ни в чем не нуждались, но...» Он печально покачал головой. «Я боюсь оставлять ее, но если я этого не сделаю...» Он сделал паузу. «Ты была права. Я заслуживаю лучшего, да?» «Конечно!» «Мне нужна твоя поддержка», — признался Ник. Он выглядел таким уязвимым. «Думаю, я давно должен был сделать это. Тогда дома. Но...» «Это разные вещи. Мама ушла от нас после смерти Меган». Я взяла его за руку. «Я ведь правильно поступаю?» «Я давно думала об этом. Неправильно быть несчастливым. Я тревожусь за детей. Что с ними будет?» «Я бросаю их», — проговорил он. Я чувствовала, что его терзают угрызения совести. «Конечно, ты их не бросаешь. Ты замечательный отец», — подчеркнула я. «Великолепный отец. И они не захотят потерять тебя. Не сравнивай это с тем, что случилось с нами. Это не одно и то же, Ник». Он сжал кулаки. «Я не хочу уходить от них, Джилли. Я не смогу», — твердил он, словно убеждая себя в чем-то. «Я так их люблю. Я хочу быть с ними независимо от того, что случилось, как папа был с нами. Все будет хорошо. Ты всегда будешь рядом». «А что на это сказала Нэнси?» — спросила я, боясь услышать ответ. Ник рассказал, как они решили расстаться полюбовно. К его удивлению, она была даже благодарна за это и призналась, что тоже давно не чувствует себя счастливой. При всех ее недостатках и нелюбви к Ричмонду они пришли к согласию, что должны остаться в родном районе, чтобы дети испытывали как можно меньше неудобств. «Мне жаль, что у тебя так вышло с Джеком», — сказал Ник. «Правда жаль. Только взгляни на нас», — размышлял он вслух. Я улыбнулась. «Да, ну и парочка. Может, и к лучшему, что так вышло с Джеком». «К лучшему? Что ты имеешь в виду?» «К лучшему, что ты обо всем узнала сейчас, а не потом. Живя с неправильным человеком, чувствуешь себя более одиноким, нежели когда рядом нет никого».